Дневник Марсём. Сегодня получила записку от мальчишек. Пунктуация никуда и, конечно же, безударная гласная. А до конца учебного года, между прочим, меньше 2 месяцев. И еще спектакль выпускной. Сплошная головная боль.